Случай этот, может быть, ерундовый, стал причиной моих дальнейших сомнений в самом себе и некоторых усилий по их преодолению. 10 лет спустя, вылезая с парашютом на крыло зависшего на 800-метровой высоте самолета По-2, я хотел доказать самому себе, что той силе, которая помешала мне прыгнуть с высоты 2-го этажа в песок, я больше не подчинен. Война. День 22 июня был очень жаркий. И мы все, кроме бабушки, то есть отец, тетя Аня, дядя Костя, Сева, Витя и я, поехали на остров Хортица купаться. Тогда Днепр был еще полноводным и прозрачным. Светлый песок не замусорен, и дно мягкое, но не вязкое. Все было бы хорошо, но из-за жары нам пришлось переместиться к кустам. Там меня стала грызть мошкара. Я поднял скандал, и, кажется, из-за этого мы вернулись домой раньше обычного. Дома встретила нас бабушка с мокрыми глазами. «Что случилось?» — спросила ее тетя Аня. «Война», — сказала бабушка. И зарыдала. Я удивился, что за горе. Война, как я видел ее в кино, это дело хорошее, это интересно, это весело. Кони, сабли, тачанки и пулеметы. Музыка играет, барабаны бьют, красные стреляют, белые бегут. Уже во второй половине того же дня взрослые вышли с лопатами копать по всему городу щели. Так назывались траншеи для укрытия от бомбежек. Всем было приказано оклеить окна полосками бумаги, которые, как предполагалось, в случае бомбежки защитят окна от взрывной волны. «Какой идиотизм!» — сердилась тетя Аня. «Какие бомбы? Где Германия, где мы? Эти мерзавцы опять выдумывают всякие небылицы, чтобы пугать народ». Всюду исключительные строгости насчет светомаскировки. Когда нет тревоги, светом пользоваться можно, но только при очень плотно зашторенных окнах. Специальные дружинники ходят вдоль домов, следя, чтобы ни малейший лучик не просочился наружу. Говорят, что милиционеры, видя свет, тут же стреляют по окнам. В разных частях города появились грузовики с установленными на них зенитными батареями, мощными прожекторами и звукоуловителями, похожими на огромные граммофоны. Чуть ли не на следующей ночь загудели сирены, и знакомый голос диктора объявил воздушную тревогу. Теперь не учебную. Мы с бабушкой были отправлены в бомбоубежище, а остальные члены семьи укрылись в щелях. Бомбоубежище — подвал соседнего дома. Там куча мала — старики, старухи, дети и инвалиды. Все, как и раньше, пришли с одеялами и подушками, а иные с прочим скарбом. Тесно, шумно и весело. Насколько я помню, никаких звуков снаружи слышно не было, поэтому дальнейшее произошло неожиданно. Сначала погас свет, потом секунды тишины и оглушительный взрыв, от которого пол под ногами закачался, и с потолка что-то посыпалось. Кто-то громко закричал. Заплакали маленькие дети. Я услышал тревожный голос бабушки. «Вова, Вова, где ты?» Наконец она нашарила меня в темноте, прижала к себе. Стала успокаивать. «Не бойся, нас не убьют». А я вовсе не боялся. Я даже не думал, что меня можно убить. Побить, да, но убить меня? Да разве это возможно? Как ни странно, тревога кончилась скоро, и нас стали по очереди выводить из бомбоубежища. Кто-то освещал синим фонариком выщербленные ступени и сверкающий свой сапог. На улице было достаточно светло, потому что стояла полная луна, и на Запорожстали опять выливали шлак. Дома нас ждал сюрприз. Все окна в нашей квартире были выбиты, стекла разлетелись по всему полу, и багровое зарево отражалось кусками. «Но вот, я же говорила, что эти бумажки ни от чего не спасут», — сказала тетя Аня. Хотя раньше она, кажется, говорила что-то другое. Вернулся откуда-то дядя Костя и сказал, что света во всем поселке нет, и сегодня не будет, потому что бомба перебила высоковольтную линию. А кроме того, она попала в детский сад, и там убила сторожа и собаку. Детей там, слава богу, не было. Кое-как сгребли стекло в угол, легли спать. Утром я проснулся от того, что меня кто-то тряс за плечо. Я открыл глаза и увидел военного, который говорил мне: «Вова, вставай!» Я решил, что он мне приснился, и попытался от него отвернуться, чтобы сменить этот сон на другой, но военный был настойчив. Я в конце концов пришел в себя и увидел, что это мой папа. «Вова», — сказал он, — «мы с тобой опять расстаемся, и, может быть, надолго. Я ухожу на войну». И тут я понял, что война не такая уж веселая штука, как казалось недавно. Я прижался к отцу и сказал: «Папа, не уходи. Не надо. Я не хочу больше жить без тебя». Я уткнулся лбом в пряжку его ремня и заплакал. Собаки, вредители и шпионы. В Запорожье, как я узнал, было много вредителей и шпионов. Их было немало и там, где я жил раньше. Но здесь еще больше. Соседи на лавочке во дворе постоянно рассказывали друг другу истории о том, что директор какого-то торга, прежде чем отправить молоко в магазин, купал в нем свою жену, чтоб у нее кожа была хорошая. Директор средней школы создал из учеников подпольную националистическую организацию под названием СКМ, что означает «Смерть красным москалям». Японский шпион был застукан на том, что пытался взорвать железнодорожный переезд. Шпион румынский ехал на поезде и считал провозимые мимо танки и цистерны с горючим. Но Днепровское имени Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, гидроэлектростанция была самой лакомой приманкой для всех в мире шпионов, и особенно польских, включая нашего дядю Костю Шклеревского, который в свое время признался, что фотографировал плотину «Днепрогэс» не только для газеты «Червоне Запорожье», где он работал фотокорреспондентом, но и по заданию польской дефензивы. Его, между прочим, добиваясь признания, пытали паром. То есть из камеры делали такую парилку, что он в конце концов не выдержал, после чего его, как ни странно, выпустили. В то время издавалось много книг о всяких вредителях и шпионах, правда, не только местных. Бабушка, с которой я, кстати, тоже подружился не меньше, чем с Витей, прочла мне однажды книжонку про отважного пограничника Карацупу и его верного пса Индуса, переименованного задним числом и много лет спустя, в пору дружбы Советского Союза с Индией, в Ингуса. Карацупа с Индусом вдвоем задержали очень много нарушителей какой-то южной границы. Причем оба описывались автором с одинаковым восхищением, поэтому, когда я узнал, что за свои подвиги Карацупа был не только награжден орденом, но и принят в члены ВКПБ, я спросил у бабушки, была ли награждена его собака. Бабушка сказала, что она не знает, но вообще вполне возможно, что собака тоже получила медаль. «А в партию ее приняли?» — спросил я. «Что за чушь?» — сказала бабушка. «Собак в партию не принимают. А почему?» От других взрослых бабушка отличалась тем, что любые мои вопросы готова была обсуждать на предложенном мною уровне и всерьез. «Почему? Почему?» — рассердилась она. «Потому что в партию принимают только людей. И то не всех, а лишь тех, которые верят в коммунизм. А разве собака может во что-нибудь верить?» Почему собака не может верить в коммунизм, этого мне бабушка объяснить не могла, наверное, потому что сама была беспартийная. И в коммунизм, как я потом догадался, тоже не верила. В отличие от своего сына, не верила, без всяких сомнений. Несмотря на бдительность людей и собак, число вредителей и шпионов в городе Запорожье никак не уменьшалось. Наоборот, они объявлялись везде, иногда даже совсем рядом. Ровно за неделю до начала войны покончил с собой наш сосед, инженер Семейко. Говорили, будто тоже оказался шпионом и диверсантом. Распространял панические слухи о возможной войне с Германией, что, согласно недавнему заявлению ТАСС, было совершенно исключено. За распространение слухов Семейко в понедельник должны были арестовать, о чем его предупредил другой враг, внедрившийся в органы НКВД. Враг предупредил, Семейко смолодушничал, так тогда объясняли поступки самоубийц, и прыгнул с балкона четвертого этажа, то есть, вернее, не совсем прыгнул. Сначала он перелез через перила, опустился ниже. Должно быть, все же инстинктивно хотел сократить расстояние до земли. Уцепился руками за бетонную площадку балкона и долго висел, не решаясь отцепиться. Потом он даже как будто передумал. Пытался подтянуться и залезть опять на балкон, но сил не хватало, и он стал кричать, звать на помощь. Соседи хотели его спасти и ломились в дверь его квартиры, колотя руками и ногами, но семейка, чтобы отрезать себе путь к спасению, сам предварительно запер квартиру на все замки и для надежности придвинул к двери тяжелый шкаф.